ближе, чем мечты, ярче млечных звезд, ближе, чем они во мне пылают. Я стану для тебя воплощением грез, чтоб на край земли тебя теряя. Я распаюсь в твоих глазах, я стану небом и вновь растаю на губах перед рассветом. Моя любовь, как первый луч, согреет взглядом. Я буду день, я буду ночь, когда ты рядом. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом. Небо пополам, сердце на двоих, мир у наших ног, в объятиях счастья. Так будет пусть всегда, я в руках твоих. Нет таких дорог, где мы не вместе. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом и вновь растаю на губах перед рассветом. Моя любовь, как первый луч, согреет взглядом. Я буду день, я буду ночь, когда ты рядом. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом. Не надо лишних фраз, не хватит пары слов. Скажи, что любишь, и я уже на все готов. Хоть между нами расстояние и города, я никогда и никому не отдам тебя. Я растворюсь в мечте, я стану небом. Ты в моем сердце навсегда, где бы я ни был. Поверь, все будет так, как мы с тобой захотим. И этот мир принадлежит лишь нам двоим. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом. Растаю на губах перед рассветом. Моя любовь, как первый луч, согреет взглядом. Я буду день, я буду ночь, когда ты рядом. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом. Я растворюсь в твоих глазах, я стану небом.